Миф номер 27. У неандертальцев были очень большие глаза. Это один из свежих, но уже успевших распространиться околонаучных мифов. Посмотрите на череп неандертальца. У него же огромные глазницы, а это значит большущие глаза. Быть может, неандертальцы вели сумеречный или даже ночной образ жизни. Представьте себе приземистое существо с глазами-фарами, как у совы. Днем прячущиеся в пещерах, но стоит скрыться солнцу, бесшумно выползающее на большую дорогу. Вот оно подкрадывается к безмятежно спящему мамонту, эдакий упырь из готического романа Брэма Стокера. Откуда же взялись разговоры об огромных глазах? Весной 2013 года в журнале Proceedings of Royal Society B Biological Studies была опубликована статья английских антропологов «Новые данные о различиях в строении мозга у неандертальца и человека современной анатомии». Авторы статьи Пирс, Стингер и Данбар выдвинули следующую оригинальную гипотезу. Неандертальцы долгое время жили на севере, где солнце меньше, чем в тропиках. Их зрительная система адаптировалась к сумраку долгих северных ночей, и глаза увеличились в размерах. Соответственно, возросла и площадь зрительной коры головного мозга, сосредоточенной в затылочной доле и отвечающей за обработку визуальной информации, в ущерб прочей коре. Следовательно, в ущерб мышлению, способности к коммуникации и тому подобного. А вот так и проиграли неандертальцы гостям с юга, которые сформировались в Африке, где солнышка много, поэтому у них были маленькие глазки и много-много думательной коры. Исследователи решили проверить свою гипотезу. Посчитали средний размер глазниц неандертальцев и древних сапиенсов. Получилось, что глазницы неандертальцев в среднем крупнее, аж на 6 мм в высоту и почти на 3 мм в ширину. Следовательно, у них больше глаза, и гипотеза подтверждается. Дальше эта новость попадает в средства массовой информации. Сначала западные, потом российские, а оттуда в головы россиян. Большие глаза неандертальцев стали причиной их исчезновения. «Неандертальцев сгубили их большие глаза», — гласят заголовки. Разумеется, газеты чуток модифицировали новость для простоты и занимательности. В ходе эволюции, как считают исследователи, глаза неандертальцев увеличились ввиду необходимости адаптироваться к темным ночам, характерным для северных широт. Это повлекло за собой увеличение области мозга, отвечающей за зрение, однако за счет этого неандертальцы утратили способность общаться с соплеменниками, писал Дмитриев в «Московском комсомольце» от 14 марта 2013 года. Кроманьонцы же, по мысли журналиста, в Европу пришли из Солнечной Африки и, как полагают авторы исследования, в особом остром зрении не нуждались. Таким образом, к моменту наступления ледникового периода кроманьонцы уже могли формировать большие группы и шить себе одежду, в то время как неандертальцы использовали, спасаясь от холода, цельные куски шкур, отличающиеся меньшей эффективностью. Глазастые, но немые неандертальцы, завернутые в лохмотья, проигрывают в борьбе с подслеповатыми, но болтливыми и хорошо одетыми африканцами. Вот какие далеко идущие выводы вытекают из размера неандертальских глазниц. Но на каком фундаменте держится это исследование? И прежде всего, обязательно ли большие глазницы связаны с большими глазами? С точки зрения бытовой логики, кажется, это очевидным. А как вам такой факт? Среди современных рас самые высокие глазницы у монголоидов. И у них же самые маленькие глаза. Какие-нибудь эскимосы вообще рекордсмены по размеру глазниц, при том, что вряд ли этих жителей севера можно назвать глазастыми. Как же авторы статьи аргументировали связь размеров глаз и глазниц? Ссылкой на статью Адольфа Шульца «Размеры глазниц и глаз у приматов» 1940 года, а также на свою собственную неопубликованную статью, ознакомиться с которой невозможно. Но если заглянуть в публикацию Шульца, мы увидим в ней другое. Шульц рассматривает размеры глаз и глазниц у различных приматов – лемуров, макак, гиббонов, орангутанов, шимпанзе, горилл и так далее. Но по размерам глаз людей дает очень маленькую статистику – 7 негров и 2 европейца. Выводы Шульца. Отношение размеров глаза к глазнице широко варьирует даже среди особей одного вида и возраста. Из всего полученного выше можно заключить, что размер глазниц не определяется строго размером глазного яблока, а в лучшем случае зависит от него только в очень общем направлении. То есть, если сопоставлять череп человека и какого-нибудь ночного жителя, долгопята, то, конечно, у долгопята и глазницы, и глаза гораздо больше, чем у нас. Однако, если сравнивать близкие виды, такой зависимости не получается. В гораздо более свежей статье Чао от 2004 года «Связан ли размер глазного яблока с размерами глазниц у человека?», на которую, надо отдать должное, Пирс с коллегами ссылается в качестве контраргумента, сделан практически однозначный вывод. Большие глазные яблоки, судя по всему, не ассоциированы с большими глазницами. Размер глазницы более тесно связан с длиной черепа. Предположение, что северные жители должны обладать большими глазами, чтобы лучше видеть в постоянных сумерках, также не проходит эмпирическую проверку. По такой логике, самые маленькие глазки должны быть у экваториалов, а самые большие – у жителей крайнего севера. По факту, строго наоборот. Да и неандертальцы тянут на жителей субарктических широт, только если изучать их по плохим популярным книжкам. Множество знаменитых находок неандертальцев происходит из Франции, Германии, Испании, с юга Европы и из Ближнего Востока. Здесь нет, и в плейстоцене не было полярных ночей. Было холодно, но света должно было хватать. Кстати, глазницы у неандертальцев крупные, но не запредельные. При желании можно найти современного человека с глазницами такого же размера. Итак, гипотеза британских антропологов оригинальна, но с обоснованием авторы подкачали. А мы по-прежнему будем доверять классическим реконструкциям, на которых неандертальцы – обладатели пусть печальных, но вполне человеческих глаз. Резюме. Миф. У неандертальцев были очень большие глаза. Опровержение. У неандертальцев были крупные глазницы. Однако исследования не выявили у человекообразных прямой зависимости между размерами глазниц и глаз. Современные жители Севера, обладатели крупных глазниц, вовсе не отличаются большими глазами.